Глава 28. Тишина. Долгая, тягучая и мучительная. Пульс бился в ушах, и я только его слышала. Звук собственного сердца и от волнения почти теряла сознание. «Маленькая моя, девочка любимая Дина, как ты себя чувствуешь?» Эмиль изо всех сил держал голос ровным. «Для кого ты стараешься? Я все слышу. Я читаю тебя как открытую книгу». По голосу, в глазах. Мне достаточно представить их мысленно, чтобы тебя понять. Читаю прямо в душе. Раскаяние, усталость, боль. Он устал, измучен долгими поисками и вспышками ярости. Слышу, что психовал, орал. Голос сорван и рвет меня на части своим надрывом, ласковыми словами, которые идут из глубины сердца. Мне стало все равно, реальны те фото или нет. Изменял ли, в скольких постелях побывал. Это теряет значение перед лицом смерти, когда разрушается, ломается жизнь. И остаются голые чувства и голая правда. Без ложной гордости, выгоды, эгоизма. Остается то, что на самом деле нас связывало. Хорошо. Сил хватило на одно слово, но в него я постаралась вложить максимум. Чтобы Патоно понял и не волновался за меня. Не рвал себя каждую секунду, представляя, что со мной могут творить его враги. Не орал, не бросался на стену. Потому что я слышу, что так и было, по дыханию и сырой окровавленной болезненности в голосе. «Не волнуйся, меня не обижают», — малыш толкается. Я старалась не реветь, не молить, не орать в трубку, хотя было трудно сдерживаться. «Забери меня отсюда, забери, Эмиль». «Я тебя вытащу», — твердо сказал он. «Помни, я все сделаю». «Скоро ты будешь дома. Со мной, с ребенком, и у нас все будет хорошо». Забавная штука. Мы оба сдерживаемся, чтобы подбодрить друг друга. Я усмехнулась сквозь слезы. Пальцы дрожали, меня начало колотить, и Алена села рядом, обняв за плечи. Это обо мне пекутся, меня утешают. О ней даже речи не идет. В этой среде вес женщине придает ее мужчина. Это он ее и спасение, и погибель. У меня отобрали телефон. И к лучшему. Я уже задыхалась, а мне нельзя волноваться. «Слышал, твоя баба жива. И еще». Пока они говорили с Эмилем, я уткнулась Алене в плечо. От кофты пахло ванильными духами. «Дина, успокойся». Разволновалась она, почувствовав, как меня трясет от истерики. «Что вы наделали? Ей плохо». Они вышли в коридор. С Эмилем разговаривал Лысый, кажется, старший здесь. Дверь захлопнулась и стало тише. Алена гладила меня по спине, а я смотрела в пустоту, прикусив губу. Всего несколько слов, но мы обменялись с Эмилем чувствами на уровне телепатии. Он постарается выручить меня, но... Он не всесилен. И даже если выполнит любые и все их условия, нет гарантии, что меня освободят. Моя надежда в том, что муж отыщет, где меня держат раньше, чем случится непоправимое. «Прошу тебя, Эмиль, я в тебя верю, как и раньше». «Ты как?» Алена взглянула мне в глаза, убирая с лица влажные и соленые от слез пряди. «Паршиво». После звонка меня колотило, в ушах стоял голос мужа. «Так странно, между нами расстояние, и оба не знаем, где мы, но слышим и чувствуем друг друга». От одиночества стало холодно, словно сквозняк коснулся не тела, а души. Мы с Аленой крепче обнялись и прижались друг к дружке. И я была рада, что не одна, что у меня есть поддержка. «Ты поняла, кто они?» – прошептала она на ухо. И я помотала головой. «Нужно выяснить», – говорила Алена тихо. Мы не знали, стоят ли они за дверью, но знали, что если как следует в нее постучать, кто-нибудь придет и отведет нас в туалет. «Украсть телефон и позвонить нашим». И я запомнила примерно дорогу. Алена тоже знала, как заканчивают заложники. У нее похищены случайно немного шансов. За нее не торговались, хотя уверены, Эмиль и о ней похлопочет. Не бросит девчонку своего заместителя. «Нельзя», – пробормотала я. «Рискованно». «Да, Алена, я тоже хочу украсть телефон. Сказать мужчинам, где мы, чтобы их люди разорвали этих уродов на куски». Но так бывает только в кино. Они сразу поймут, что телефон украли, и лучше не проверять, что тогда с нами сделают. Я не могла одобрить эту авантюру, но если внимательно слушать разговоры, кто-нибудь проболтается. Мы узнаем, чьи-то люди и чего от имели хотят. Может быть, удастся выложить на стол мой козырь, Андрея Ремесова, если повезет. Я, как учили, считала шевеление и успокоилась. Когда за час насчитала, сколько положено. Не знаю, что бы я делала, если бы ребенок перестал двигаться. Врача меня в лес не привезут. За пределами комнаты было тихо, но вскоре снизу раздалась музыка. Значит, утрясли вопросы с Эмилем и развлекаются. Мы с Аленой тоже незаметно расслабились. «Есть хочешь?» «Нет». Аппетита не было абсолютно. Я опять легла, а она подошла к окну. «Слушай, Дина, они уходят». Алена обернулась, опираясь на подоконник. «Этот лысый и еще один в тачку сели. Уезжают. Наверное, из-за Эмиля». Я разволновалась и больше не могла лежать. Села, укрыв ноги своим пальто. «Значит, договорились, и главный поехал. Внизу должна быть еще двое, как минимум». «Все уехали», – растерянно сказала Алена. «Это хорошо или плохо?» Неожиданно дверь распахнулась, в комнату влетела музыка с первого этажа и резкий мужской смех. Вошли двое. Тот, который приносил нам еду, и похититель. Не за мной они пришли. Они с Ленцой рассматривали Алену, и похититель кивнул. «Ты девчонка Волкова?» «Волков. Фамилия Антона. У меня тревожно заныло сердце. Они направились к ней, и Алена отступила. Ее почти скрыли их спины, но я заметила, как взгляд зачерствел, а черты заострились. Она огрызнуться хотела и знала, что опасно. Ничего хорошего вопросы не сулили, если об этом заговорили, уже не отстанут». «Она моя сиделка», – пробормотала я. «Ухаживала за мной в больнице. Я очень хотела, чтобы ее оставили в покое». «Мне долго ждать?» «Не говори, кто ты», – губами произнесла я и добавила слух, подаваясь вперед, насколько позволял живот, но с постели не встала. «Я же сказала, она за мной ухаживает». «Утихни», – беззлобно бросил он, просканировав Алену липким взглядом. «Выпить хочешь? Ну, ну, не бойся. Посидишь с нами, поболтаешь. Шеф говорил, ты нам не нужна», – добавил второй. «Значит, должна быть полезна». Все, что внутри было, мгновенно превратилось в лед. Я и тон узнала, и сальные взгляды. Шеф уехал, они почувствовали себя смелее. Заскучали и вспомнили, что наверху неучтенная девушка, вроде как ничья. «Не надо!» – взмолилась я. «Она полезна. Кто будет принимать у меня роды?» «Ладно, Серега», – бросил второй. «Ну их». Дверь захлопнулась, и побледневшая Алена рухнула на кровать, пытаясь отдышаться. «Дина, они за мной вернутся». И оказалась права. Мы сидели рядом, словно у меня она пыталась получить покровительство и защиту, когда в комнату через полчаса ворвался Сергей. «Хватит ломаться, пошли!» Уже всерьез, пьяный, злой, он схватил зареванную Алену и горячо зашептал. «Жить хочешь? Не бойся, я тебе налью. Бить не буду». На меня налитые кровью глаза не смотрели, будто меня здесь и не было. Я вцепилась ей в плечо, задыхаясь от слез, и заныла, понимая, что меня может и не ударить за это. Но и остановить их я не смогу. Алена быстро перестала сопротивляться. У нее был обреченный вид, как у тех, что знают, от дурной участи не откупиться. Сергей моментально уловил перемены. «Вот, другое дело. Молодец. Пойдем к нам. А ты спи», – бросил он мне. «Ничего с твоей подругой не случится. Через часок придет. Если что понадобится, ори». Он ослабил пальцы. Жест стал выглядеть, словно он просто подал ей руку. Намек, прочищающий мозги. «Не сопротивляйся, и к тебе не применит силу». Алена неподвижно сидела в моих объятиях, собираясь с духом. Дрожала, отводила глаза, а потом разжала руки. «Все нормально, Дина», – пробормотала она. «Будет глупо, если мы просто сдохнем».